Худощавые, длинноволосые подростки в возрасте от 13 до 18 лет уже шагали мимо прижавшихся к машине Люси и Тони. Они прошли, не глядя под ноги, и мгновенно уничтожили надпись, обрызганную виски, которая уже почти успела высохнуть. Их ботинки и носки были покрыты слоем пыли. За колонной тянулось сероватое облако. Мальчишки с еще не сформировавшимися, влажными от пота лицами, восхищенно смотрели на эффектный автомобиль и улыбались незнакомцам. Командир, с любопытством взглянув на бутылку в руках Тони, торжественно отдал честь и произнес: «Салют!» «Салют!» — ответил Тони. Бойскауты хором повторили приветствие, и топот приглушил их звонкие голоса. Немного удалившись, они снова стали похожи на настоящих солдат, усталых, неприкаянных, мучимых жарой, но все же с решимостью и энергией, следующих за знаменем. Тони и Люси проводили бойскаутов взглядом, и вскоре колонна растворилась в поглотившей ее деревне. Тони бросил бутылку к забору. «Ну, — сказал он, — кажется, все». Обессиленно волоча ноги, Люси направилась к правой дверце. У края канавы валялись камни. Наступив высоким каблуком на один из них, она потеряла равновесие и упала. Люси почувствовала жжение в ладонях и коленях, на которые она опустилась. Волна от удара промчалась вдоль спины и затихла в голове. Волосы закрыли глаза. Тони в изумлении посмотрел на несчастную, потерявшую элегантность мать. Он наклонился, взял ее за плечо, желая помочь. «Отпусти», — резко сказала Люси, не глядя на сына. Он отступил на шаг, прислушиваясь к ее неровному дыханию. Люси едва сдерживала слезы. Через несколько секунд она оперлась рукой о бампер и медленно, с трудом, встала. Ладони ее кровоточили, она вытерла их о платье, оставив на нем красные следы. Чулки порвались, ссадины на коленях стали алыми. Внезапно Люси превратилась в стареющую, сломленную, жалкую женщину, растерявшую едва ли не все свое мужество и стойкость. Тони больше не пытался ей помочь. Он смотрел с застывшим лицом на мать, лишившуюся былой неуязвимости. Наблюдая за тем, как она, утратив женственность, неловкими движениями оправляет платье, стирает кровь с коленей, Тони представил себе ее старость, умирание. И, охваченный жалостью к ним обоим, вспомнил ту ночь, когда он спал на веранде под крик совы, свое намерение стать доктором и изобрести средство, дарующее бессмертие. Пелена заволокла его глаза. Он подумал об обезьянке и людях, которым он собирался сохранить молодость матери, отцу, Джеффу. И по какой-то прихоти сознания он увидел своего сына, лежащего на диване качалки, уже 13-летнего, собственного двойника, олицетворяющего вечность. Мальчик следил за своей обожаемой мамой, которая, еле слышно шагая в тумане по лужайке, возвращалась от любовника, чтобы поцеловать сына перед сном. Тони медленно подошел к Люси, взял ее за руки и осторожно вытер грязь вокруг ссадин. Затем он убрал волосы со лба матери и осушил платком ее влажное, стареющее лицо. Подвел к дверце машины и помог сесть. На мгновение он застыл над ней, и Люси посмотрела на него глазами,